Процесс номер 5. Игра в процветание. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда хотите развить свое воображение? Когда хотите добавить ясности и конкретности своему желанию? Когда хотите увеличить приток денег в свою жизнь? Когда желаете усилить приток изобилия всего, что только можно пожелать в свою сторону. Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс «Игра в процветание» будет наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между первым – радостью, знанием, могуществом, свободой, любовью, благодарностью и 16-м – разочарованием. Если вы не знаете наверняка, какова ваша эмоциональная установка на данный момент, то вернитесь к главе 22 и внимательно изучите все виды чувств, относящиеся к эмоциональной руководящей шкале. Начните этот процесс с открытия воображаемого банковского счета. Мы не будем иметь дело с настоящим банком. Вы станете лишь вносить и снимать деньги, выписывая чеки подобно тому, как это происходит при наличии настоящего банковского счета. Для этого вы можете использовать старую ненужную чековую книжку или компьютерную программу. Вы можете даже завести собственную систему учета, занося все операции в блокнот и используя чистые листки бумаги для выписки чеков и расписок о приходе денег на счет. Полезно сделать этот процесс как можно более приближенным к действительности. В первый день положите $1000 на ваш счет в банке и потратьте их. То есть сделайте в книге учета запись о приходе $1000 и потратьте эти деньги, выписав чеки. Вы можете истратить деньги на что-то одно или сразу на несколько целей, выписав, соответственно, один или несколько разных чеков. Смысл этой игры состоит в получении удовольствия от мыслей о том, что вы хотели бы купить. Кроме того, вы можете наслаждаться тем, что выписываете почти настоящие чеки. Не забывайте подробно описывать на чеке в строчке «Мемо» в заметках, примечаниях, на что вы тратите деньги. Например, на покупку великолепной ручки, на новые кроссовки или на омолаживающие процедуры в косметическом салоне. Можете потратить все деньги со счета сегодня же, а можете оставить какую-то часть на завтра. Однако мы рекомендуем вам потратить их сразу, потому что на следующий день вы сделаете новый чудесный вклад на свой счет. На второй день внесите на счет $2000, на третий день – $3000, на четвертый – $4000. На 50-й день положите на счет $50000, а на 300-й день – $300000. Если вы поиграете в эту игру в течение года, то положите на свой счет и потратите в общей сложности более $66 миллионов. Поиграв в эту игру хотя бы несколько недель, вы обнаружите, что необходимо как следует сосредоточиться, чтобы умудриться спустить столько денег. А следовательно, ваше воображение чрезвычайно разовьется. Большинство наших физических друзей не тратят много усилий на тренировку воображения. Люди предпочитают посылать свои вибрации исключительно в ответ на то, что они видят вокруг себя. Играя в эту игру, вы почувствуете, как в голову приходят новые идеи, и с течением времени сможете ощутить, как ваши желания и надежды возрастают. Таким образом, вы получите немалую пользу от того, что измените свою точку притяжения. Как вы видите, Вселенная реагирует и отвечает только на ваш вибрационный посыл, а не на текущее положение дел. Значит, если обращать внимание лишь на складывающиеся вокруг обстоятельства, то жизнь и дальше будет развиваться без каких-либо существенных изменений в лучшую сторону. Но если вы направите свое внимание на прекрасные идеи, которые в вас рождает игра, то Вселенная ответит вам в точном соответствии с вибрациями подобных мыслей.